на эскалаторе. Голова этой женщины была повернута в сторону, и я мог видеть только шею с определенно надутой от усилия поворота жилой. И вот, не видя лица, только пожилки на шее, я узнал эту женщину в ее чем-то самом хорошем, самом трудном. Вспомнилась даже мать моя, и отчего-то защемила в душе, и мне захотелось выйти куда-то, где много незнакомых людей, и сказать им об этом от всего сердца, что вот хорошее такое у всех у нас есть, что есть у нас всех общая доля. И что если бы каждый из нас это помнил во всякое время и на всяком месте, то как бы всем на свете жилось хорошо. Эскалатор работает как водопад, или вернее, человекопад. Все задумываются, как бы застывают в движении, которое себе ничего не стоит. Тогда каждое лицо, даже самое грубое, вызывает жалость к бедному человеку, обреченному быть жертвой непонятного ему созидания. Посмотришь на такое лицо, и жалость охватывает. Понимаю теперь почему. Человек спешил, и весь уходил в спех, а теперь за него машина спешит, и он остается сам с собой и еще не может с этим освоиться. И эта детская беспомощность человека и возбуждает жалость к нему. Все мучения их в том, что они слепо доверяются времени, и как дети надеются успеть, но время их обманывает и вдруг оставляет, и в роковой момент этот тела их разваливаются. Жалко смотреть на них, и хочется сказать каждому: не верьте времени, дети мои, не вверяйте себя ему, не спешите, не думайте, что время есть деньги, время есть смерть, и вы будете только тогда людьми, если вступите со временем в смертельную борьбу, я или ты. Бога ради, не тратьте себя. Как гибнет любовь, когда один человек обращается другим в собственность, так и в отношении времени. Люди спешат и суетятся, потому что находятся в плену у времени. Как подумаешь иногда устало, и каких маленьких людей собираюсь я описать, отрепь берет. Зачем? Кому это нужно? И бросишь. А потом соберешься и думаешь, и опять за свое. Большие люди, думаешь, сами расписываются на страницах истории, и у них имеется множество слуг, которые не дадут им исчезнуть. Но тихий, скромный человек так-таки исходит на нет, такой хороший, милый мне человек, и вот нет никому до него дела. Досада вызывает новые силы, и думаешь, а вот оттого и не дам я тебе от нас исчезнуть. Живи, любимый человек, живи. Вечером вчера вышел на улицу без всякого дела и поехал по метро в город. И вдруг мелькнуло мне знакомое чувство счастья своей личной свободы на мгновение. Кажется, будто я владею мгновением жизни своей в толпе, как часто у меня бывает в лесу. А разве, подумал я, человеческая толпа не загадочна в жизни своей, как и лес? Мы, человечество, как отдельные корешки, питаемся одним общим стволом, и если я о чем-нибудь догадываюсь в себе, то это значит и для других корешков. Вот почему, когда писатель говорит о себе, то говорит и о другом. Забылся от горя и шел по дороге, опустив глаза. Но в лужице увидал лес, и на голубом деревья высились так прекрасно. Да откуда же такое прекрасное небо взялось? Посмотрел и увидел небо. Так и мое искусство, друзья, не больше лужицы, в которую из-за нашей спины смотрится невидимый нам весь человек с природой своей, небом, деревьями, водами, и я пишу вам только, чтобы вы обратили внимание. Вдруг понял, что слово «общество» заменяет нам теперь то, что раньше называли человеком. То самое, над чем я тружусь уже несколько лет, назвать одним словом всего человека. Весь человек в одном лице в противоположность сверхчеловеку. Но только у нас теперь под словом «общество» понимают организацию, между тем, как всего человека я предоставляю себе как организм. Умрешь и забудешь. Но бывает, о всех забыл и живешь. Это что? Это значит, частью умер. Для того, о чем ты забыл, ты умер. И так мы живем, забываем и умираем. И опять живем новые, не зная забытого. Только немногие вспышки бывают у отдельных людей. Вспыхнуть, чтобы не забывали, и это остается. И складывается с другим, и скопляется богатство незабываемого, культура человека. Даже самое легкое дыхание ритма в душе поэта исходит от вечности, куда мы все друг за другом уходим. И врожденные всем нам чувства природы, культуры, связи, все это долетает до нас, живых, с той стороны, где собирается наша общая могила. Могила могил от начала веков. Но это большая тайна, постигнуть которую можно только любовно-милостивым вниманием к жизни. Что вы говорите мне о мертвецах? Есть разные мертвые. Одни, которые из глубины пережитых тысячелетий и теперь властно определяют направление нашего современного лучшего. Другие мертвецы, живущие с нами, обладающие часто бычьим здоровьем, пожирают наше творчество, прут нас всех живых упрямыми лбами в могилы. Рожь подымается, ударил перепел. Боже мой, это ведь тот самый, какой мне в детстве в Хрущеве кричал. У них же нет нашего я и ты, у них перепел весь один. 70 лет все пить, полоть. Как Бунин любил крик перепела. Он восхищался всегда моим рассказом о перепелах. Ремезов, бывало, по телефону всегда начинал со мной разговор перепелиным сигналом. Пить, полоть. Шаляпин так искренне по-детски улыбался, когда я рассказывал о перепелах. И Максим Горький. Сколько нас прошло, а он сейчас все живет и бьет во ржи. Пить, полоть. Мы поодиночке прошли, а он не один, он един, весь перепел в себе самом и для всех нас проходящих. И думаешь, слушая, вот бы и нам тоже так. Нет нас проходящих, Горький, Шаляпин, Бунин, тот, другой, третий, а все это один бессмертный человек с разными песнями.